Глава 17. На обратном пути из клиники Дана не могла отделаться от этой мысли. Она приговорена. Злокачественная опухоль. Рак. Злокачественная опухоль. Рак. Как ни храбрилась она в кабинете у доктора Нил, сейчас она рухнула под натиском этой безжалостной правды. У нее рак. И сколько бы ни приукрашивал этот факт доктор Нил с ее улыбчивым персоналом, нежными тонами, приемной и оптимистическими данными статистики, она не могла отрицать, что рак груди по-прежнему болезнь смертельная. Дана взглянула наверх, где кучерявились белые облака. В детстве она верила, что на таких облаках обитают ангелы и что там же находятся райские врата. Ей хотелось думать, что и Джеймс сейчас там и чувствует, как он ей нужен, как всегда чувствовал это при жизни. Ей хотелось попросить у него помощи, хотелось просить помощи у Бога, но с Богом она давно уже потеряла всякую связь. До похорон Джеймса она даже не помнила, когда в последний раз была в церкви или беседовала с Господом. «Когда загонят в угол, всякий уверует». Это тоже любил повторять отец. А что, если помолиться, воззвав о помощи? Будет ли это лицемерием? Ведь Бог милостив, не так ли? Нет, теперь она в этом не уверена. На пятой она свернула налево и поехала в сторону Олив-стрит и работы. «Это поможет», — сказала она, обращаясь к облакам. Из глаз полились слезы. «Поможет». Она подкатила к обочине и разрыдалась. Плечи ее тряслись. «Это слишком, слишком для одного человека». Она схватила сотовый и стала рыться в блокноте в поисках номера, переписанного с памятки, оставленной на холодильнике. Нашла номер и набрала его. Ответившего портье отеля она попросила соединить ее с номером Гранта Брауна. Соединили почти сразу же. Женский голос. Дана досадливо нажала кнопку отбоя. Проверила цифры и вновь набрала их. Когда служащая отеля отозвалась, Дана сказала: «Я не номер». Забронированной фирмой просила. «Мне нужен номер Брауна, его личный номер». «Но на это имя только один номер», — возразила женщина. Дана похолодела. «Соединить?» Ответить она не могла. Мысли вихрем кружились в голове. В горле пересохло. «Проверьте, пожалуйста, номер забронированной фирмой Максвелл, Левит и Труман», — сказала она очень тихо, почти шепотом. «Это адвокатская контора моего мужа». После секундной паузы послышалось: «Под таким названием у нас забронированного номера нет. Вас соединить с личным номером вашего мужа?» «Да», — сказала она и зажмурилась, слушая звонок. Ответил тот же женский голос. Дана собралась с духом. «Можно Гранта?» Пауза. «Хм. Его нет? Он в суде? Что-нибудь передать?» «Нет», — сказала Дана. «Не надо». И, сжав трубку, она нажала кнопку отбоя. Слезы горечи теперь мешались в ней со слезами досады и гнева. Она швырнула сотовый на сиденье рядом и с размаху ударила по рулю. «Глупо! Глупо, Господи, как глупо!» Позднее возвращение, игра в софтбол, пицца, которую он не хотел разделить с ней и Молли, запах пива и курева, когда он являлся домой. Все это началось разом, когда его фирма наняла на работу эту 26-летнюю, похожую на Деми Мур, девицу с нахально торчащими грудями и округлой попкой. «Ах это!» — сказал Грант, когда Дана впервые ее увидела. «Сказал так, будто и внимания никогда на нее не обращал. Из младших сотрудников. Она даже и диплом не имеет». «Дурные вести всегда приходят потрое», — произнес голос отца. И как же ненавистен был ей этот голос. Она сидела, отупев, безразлично позволяя времени уходить в песок. Зазвонил сотовый, она взяла трубку. Определитель показывал, что звонят с работы. Она рискнула ответить, подумав, что это скорее Линда, чем Крокет. «Вы сегодня вернетесь?» — спросила Линда. «Крокет ищет вас». «Да», — раздраженно, со вздохом сказала она, — «я в дороге. Буду через 5 минут. Как вы, Дана?» Она ответила не сразу. Через ветровое стекло она глядела, как плывут в вышине облака, и вновь думала о брате. Наконец она проговорила. «Прекрасно». После чего положила телефон на свой блокнот. Взгляд ее упал на название, записанное, когда она изучала счета Джеймса. Она опять взяла сотовый и набрала номер 411. «Компания недвижимости Монтгомери», — сказала она оператору, — «мне по делу». Через минуту, съехав с обочины, она уже двигалась по 5-й авеню, после чего свернула на Черри-стрит. У подножия холма, не доезжая колоннады, на углу 1-й, она отыскала парковку и, подъехав к тротуару, быстро взглянула на себя в зеркальце заднего вида, проверила, как выглядит. Тушь размазалась. Нос красный. Выудив из бардачка косметичку, она как смогла привела себя в порядок. Затем она вылезла из машины, опустила в счетчик монетки по четверть доллара и пересекла мощеную булыжником площадку, по краям которой цепочки туристов ожидали, когда гид поведет их в метро. В конце века многие дома в этой части города возле Пайонир-сквер сгорели во время большого пожара, после чего красные кирпичные здания уступили место барам, ресторанам и картинным галереям, а там, где землю топтали бездомные, прямо поверх строительного мусора вознеслись новые постройки с редким вкраплением старых, нетронутых пожаром. У экономных подрядчиков ничто не пропадало. Бронзовая табличка на здании возвещала о его исторической ценности. Дана не потрудилась прочитать ее. Она поднялась по мраморным ступеням и очутилась в вестибюле, отделанном красным деревом, что придавало ему сходство с холлом старой гостиницы. На стене висел указатель, где значило, что компания Монтгомери расположена на 3-м этаже, офис 326. Она вошла в старомодный лифт, захлопнула дверцу, лифт дернулся и пополз вверх. Там ее ожидал высокий, 6 лестничных пролетов, холл под крышей из толстого стекла. С потолка и деревянных решеток наверху свешивались вьющиеся растения. Дана отыскала офис 326 и очутилась в маленькой приемной, за столом которой сидела чернокожая женщина с затейливым маникюром. 3 минутами спустя появилась другая женщина, одетая как капитан прогулочного катера, в белые брюки, красную блузку и синий блейзер. Женщина, представившаяся Бернадеттой Джордж, провела Дану в кабинет, две стены которого были выложены красным кирпичом, и в открытое окно врывался свежий ветерок вместе с шумом машин, птичьим щебетом и голосами людей на улице. Отказавшись от кофе, Дана села напротив. На экране компьютера, пока они говорили, все время мелькали, то появляясь, то исчезая, геометрические узоры. «Простите, что без звонка», — сказала Дана. «Я оказалась поблизости и решила заглянуть. Я разбирала бумаги брата и удивилась чеком, который он ежемесячно выписывал вашей компании». Джордж заверила ее, что... Придя без звонка, Дана ничуть не нарушила ее дневного распорядка. Она выразила ей соболезнование. «Ваш брат арендовал дом вблизи Рослина, в миле от городка. Вам знакомы эти места?» «Я бывала там проездом». Дане вспомнился маленький шахтерский поселок к востоку от Сиэтла и в 1,5 часах езды от него, расположенный в национальном парке Уэначи. «Отыскать его там было нелегко. Я про дом. Не про Рослин», — сказала Джордж. «Застройщики буквально атакуют Рослин и окрестности. Как же мой брат отыскал его? Это моя заслуга. Ваш брат хотел дом недалеко, чтобы нетрудно было добираться на машине, но чтобы место было уединенное и нетронутое городской цивилизацией. Сначала мы смотрели дома на островах Сан-Хуан и на полуострове Олимпик, но... Брата вашего смущал паром. А этот дом его устроил. Ваш брат имел склонность к жизни на природе? Если и имел, Дана этого не знала. С их отцом, проводившим уикенды чаще всего за работой, а редкий досуг затраханием секретарши, трудно было бы развивать в себе эту склонность. Мать, та вообще, под прогулкой понимала лишь хождение по магазинам. Что же там такого привлекательного? Прогулки и рыбалка. Прямо за домом там протекает Якима-ривер. Есть где и верховой ездой заниматься, есть озеро с пляжем, далековато, но там сейчас строят новый комплекс с полями для гольфа. Судя по счетам, брат наезжал туда каждый месяц. Ваш брат арендовал этот дом в течение 6. Повернувшись к компьютеру, Джордж внесла туда какую-то пометку. Да, 6 месяцев. Он брал ключ всякий раз, когда хотел съездить туда. И как часто он это делал? Точно сказать не могу. Аренда была на целый месяц, и, на мой взгляд, было бы разумнее, если бы ключ оставался у него. Но эта идея почему-то ему не нравилась. «Почему вы так думаете?» Джордж улыбнулась. «Мне нравился ваш брат. У меня не было сомнений в его порядочности. Я предложила ему оставить ключ себе, но он сослался на рассеянность и сказал, что обязательно его потеряет». Такое тоже было абсолютно не в духе Джеймса, каким его знала Дана. Это она была безалаберна. Он же, наоборот, был крайне организованным человеком, еще одно свойство, унаследованное им, в отличие от нее. И он каждый раз возвращал ключ. «Таким образом, всякий раз, когда он пользовался арендой, вы об этом знали?» Джордж прикрыла веки. «По привычке», как подумала Дана. «Иногда он брал ключ 3 или 4 раза за месяц, иногда вообще ни разу». «А он не говорил, почему не хочет как-то упорядочить аренду?» Джордж пожала плечами. Другой ее привычкой было говорить с легкой улыбкой, словно беседуя с ребенком, хотя в тоне снисходительности и не чувствовалось. «Мы это обсуждали. Владелец был заинтересован в продаже, но ваш брат сказал, что не готов к покупке собственности. Ему нравилось приезжать туда, когда вздумается. Он заявил, что очень занят и не хочет связывать себя определенным расписанием». «Никакого расписания, насколько я могла судить, в том, когда ему приехать, и не было. Иногда он приезжал за ключом в рабочий день, 3 часа, а на следующее утро я находила этот ключ в конверте, подсунутом под входную дверь. Он, по-моему, никогда не проводил там больше суток, даже полного уикенда ни разу не провел». «И он всегда завозил ключ обратно?» «Всегда». «Не было ли в его машине кого-нибудь, когда он приезжал?» Джордж покачала головой. «Нет». «Он всегда был один?» «Не говорил ли он чего-нибудь, что могло бы навести вас на мысль, что ездит он туда не один?» Джордж опять покачала головой. «Не упоминал ли он, что навещает кого-нибудь, что у него там есть знакомые?» И опять лишь покачивание головой. «Простите, мне жаль, что я не смогла вам помочь больше». Дана кивнула. Не зная, что бы еще спросить, она взглянула на часы. «Благодарю вас за то, что уделили мне время». Джордж встала из-за стола, чтобы проводить ее. «Я очень огорчена несчастьем с вашим братом. Когда я прочла об этом в газете, я просто была в шоке. Такой приятный человек. Он так мне нравился. Он производил впечатление человека очень доброго». «Правильное впечатление», — сказала Дана. Уже в дверях Джордж сказала: «Меня так взволновал приход полиции». Дана остановилась. «Сюда приходила полиция?» «Да». «Я подумала сначала, что что-то с мужем или с детьми случилось». И опять эта короткая нервная улыбка. «Что им было надо?» «Детектив сказал, что произошло убийство, и они ведут расследование. Он спросил, как проехать к дому, и попросил ключ». «Когда это было?» «На следующий же день после убийства». Дана почувствовала, как в ней вспыхнул гнев. Логан ни словом не упомянул, ни что знает о доме, ни что обыскивал его. Детектив сказал, зачем ему нужно проникнуть туда. Джордж покачал головой. «Нет, только то, что ему требуется осмотреть дом. Ключ все еще в полиции. Я забыла позвонить и попросить вернуть». «Позвонить? А вы знаете фамилию? Кто это был?» Джордж вернулась к столу. «Это был некий Она пролистывала свой ежедневник, начиная с конца и водя пальцем по строчкам. «Вот, его фамилия Холмс. Детектив Дэниел Холмс».